светит камень сарказмом бриллианта. Он был танцором, стал продюсером и музыкантом. Ах, мальчик, красавчик, сколько девушек вздыхает, сколько слез проливают они, глядя на тебя. Ах, мальчик, красавчик, сколько девушек страдает, сколько мимо пролетает, как им плохо без тебя. Родственные связи его на ноги поставят. Уже готово кресло, в которое он сядет. Будущее, глядя через банковскую карту, мальчик подрастет и станет новым олигархом. На Гавайях жарко, как от его рассказов. Он отбирает топ-модели для приват-показов. На дальних ногах, на новеньком Феррари, подарил отбить.